Радуйтесь всегда в Господе. Такой совет оставляет апостол Павел христианам. Легко радоваться, если обстоятельства жизни складываются удачно, но если в жизни встречаются проблемы. Но радоваться нужно и в трудностях. Апостол продолжает: «Радуйтесь, поскорбев, теперь немного, если нужно, от различных искушений». Апостол Петр в своем послании объясняет, почему христианин имеет в скорбях право на радость. «Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Бог помогает нам переносить испытания. Благодаря помощи Бога наша вера крепнет и растет, поэтому даже скорбь для христианина – радость. В любых испытаниях и бедах унынию мест не дам. Христос — это наша победа. Он Царство Небес дарит нам. Пусть грозные тучи повсюду, но радость в груди у меня. Я в небе с Иисусом пребуду в лучах бесконечного дня. Уныние прочь и сомненье. Мне радость Отец завещал. Он ждет от меня больше пенья. Он хочет, чтоб я ликовал. Спасенный в Иисусе ликует, и смерть не страшна со Христом. Мой дух от того торжествует, что в вечность мы с Богом дойдем. Что мелкие трудности эти, я их не боюсь. Мой Христос есть высшее счастье на свете, Иисус это счастье принес. Сам Господь открыл ученикам причину истинной радости. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Скажите, кто может лишить человека такой радости? Можно отнять имущество, лишить близких, бросить в тюрьму. Но наши имена записаны на небесах, а вычеркнуть их оттуда никто не сможет. Значит, и радости мы не лишены. Чтобы сохранить радость даже в трудных обстоятельствах, нужно вспомнить ее истинную и единственную причину. Нас ждет вечная жизнь в небесах. Сам Господь приготовил нам царство. Любящим Бога все содействует ко благу, записано в послании римлянам. Это совсем непросто, радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль. И на пути дороги, сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог — любовь, оплот, что Он твою потерю благом тебе вернет. Аминь.